наверное, традиция, да, по большей степени. И это было сегодня, я понимаю, сегодня Бог открывает, что это было неправильно. Потому что когда определенные вещи в своей жизни мы воспринимаем как нечто обыденное, они и работают в нашей жизни как нечто обыденное. Помните местописание, которое говорит, принимающий пророку во имя пророка получает награду пророка. Те вещи, которые мы воспринимаем по своей сути правильно, они начинают работать в нашей жизни так, как они должны работать. Но те вещи, которые у нас остаются на поверхности, так, без особого глубокого смысла, они не приносят и никакого смысла, никакого плода. Понимаете? В нашей жизни. Сегодняшняя тема, которая стала для меня довольно-таки сильным откровением, это свидетельство. Свидетельство – это ключ. Мы знаем, да? Мы знаем, что такое свидетельство. Мы знаем, что такое свидетельство, да, мы слышали, там, свидетельствуем в церкви, да, мы слышали такую вещь, свидетельствуем в церкви, там, у меня есть свидетельство, я хочу что-то засвидетельствовать. И знаете, ту вещь, которую открыл Бог, что свидетельство – это ключ. То есть сейчас он нам поэтапно дает определенные ключи, да, мы получили ключ под названием благодарение, да, кто уже пользуется этим ключом. Мы получили ключ под названием «Хвала и поклонение», кто уже вскрывал этим ключом определенные сферы. Вскрываются, да? Через хвалу и поклонение входим в определенные вещи. И это еще один ключ – свидетельство. Может быть, многие из вас не согласятся, скажут, ну, свидетельство, мы же свидетельствуем каждый день, что-то там случилось, мы быстренько перезвонили, сказали там, у меня случилось, мне подняли зарплату, аллилуйя, у меня там болело что-то, пальчик, я помолился, аллилуйя, он уже не болит. Да, это свидетельство. Но вы знаете, тот момент, который мне показал Бог, мы неправильно свидетельствуем. Мы неправильно свидетельствуем. Потому что свидетельство, оказывается, когда я углубилась в этот момент, думаю, ну как бы все просто и понятно, у тебя что-то случилось, пришел, рассказал, поделился, все услышали. Но вы знаете, оказывается, свидетельство, оно обладает огромной силой, когда ты правильно начинаешь его использовать на, как говорится, на нивах Божьих. Это огромная сила, я вам это докажу через Писание. Смотрите, Откровение, 12 глава. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И не развержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне стало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Ключевое место. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. И вот эта вещь, то есть почему я вам прочитала до этого? То есть происходила определенная война. И война серьезная. Вы видели, там сражались ангелы, там был дьявол, там были бесы, там было все. Это не просто так, там было все. Это было сражение. И смотрите, от чего произошла победа. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Словом свидетельства своего. Вы знаете, когда я прочитала этот стих, то есть мы часто это цитируем, да, словом свидетельства своего. Ну, я как бы пошла глубже. Именно в корне самого слова свидетельства, в его происхождение, и почему оно настолько здесь как бы актуально, настолько сильно. И знаете, до чего я докопалась? Что свидетельство, именно наше свидетельство, Это, возможно, будет для кого-то аллилуйя, тех, кто хочет вступить в духовную брань и представляет духовную брань каким-то особым образом, что я стою, я связываю какие-то силы, я запрещаю каким-то демонам проявляться там в городе, в жизни и так далее. И вот это духовная брань, это круто. Нет. Изначально инструмент духовной брани – это слово, свидетельство вашего, личное свидетельство каждого. Вот когда вы начинаете свидетельствовать, вы уже вступаете в духовную брань. Вы меня услышали? Когда вы начинаете свидетельствовать, вы уже находитесь в духовной брани. И не думайте, что духовная брань — это когда вы там кого-то из кого-то изгоняете. О, я тут брань устроил. Нет. Когда вы начинаете свидетельствовать, вы уже становитесь причастны к духовной брани. Ваше свидетельство. Ваше свидетельство, потому что написано «свидетельство своего», не его, не ее, свидетельство своего. И я вам расскажу, что происходит дальше. Вы видите, что это не просто так, что мы позвонили друг другу, рассказали и порадовались. Это духовная брань. И это, смотрите, слово «свидетельство», «свидетельство» является также ключом к евангелизации. Я вам тоже это докажу из Писания. Этот момент, это не просто так. И знаете, на чем сделал акцент Бог, мы не умеем свидетельствовать. Мы не умеем свидетельствовать, потому что свидетельство, оно должно быть услышано внешними. Свидетельство, оно должно давать надежду другим, потому что мы не знаем, кто и в какой ситуации находится в данный момент, когда звучит твое свидетельство. И если твое свидетельство прозвучало тет-а-тет между тобой и подружкой, там, сестрой и братом, и баста, а остальные не услышали свидетельство, потому что свидетельство – это не твое. Бог показал одну вещь, что мы удерживаем свидетельство. Я говорю, да нет, вроде свидетельствуем. Бог говорит, нет. Свидетельство не принадлежит вам. Это дела рук моих. Это моя слава. И если ты удерживаешь свидетельство, или просто тихо кому-то сказал на ушко или по телефону, а все остальное тело и внешнее не в курсе того, что сделал Бог, ты удерживаешь свидетельство. Вы понимаете, насколько... Это как, Господь, для меня тоже свидетельство было, ну... Я говорю, каюсь, это намного серьезней. Это не между тобой и мной. Это каждый раз, когда ты свидетельствуешь о том, что сделал Бог в твоей жизни, ты являешь славу Его. Не твою, что ты молодец. Ты приходишь и говоришь, Бог пришел в мою жизнь своей славой, и свершилось вот это. И все слышат, как Бог приходит. И начинают падать эти занавесы, что Бог приходит там с перьями, с золотом, с елеем там, или с камнями. И вот если вот это придет, это да. Когда Бог приходит в твою жизнь, даже тот же случайно найденный билет на дороге – это свидетельство Божьей благодати, Божьей милости, Божьей любви. Неужели это мало? Неужели это банальность? Ты ждешь, когда ты получишь миллион, чтобы засвидетельствовать. А когда ты находишь билет за какие-то там 2 евро, это недостойно свидетельства. Понимаете? Я была в шоке. Я дальше, знаете, как это, углублялась в этот момент. И чем больше я углублялась, тем больше я понимала. Что, понимаете, эта вещь в церкви, она отсутствовала. Я не знаю, согласитесь, может быть, вы со мной не согласитесь, но я говорю, что она отсутствовала. Она была обессилена, она была настолько, знаете, занижена, размазана, приведена в такой статус никчемности и банальности. А это оружие. Это оружие, которым церковь должна научиться владеть. Смотрите. Свидетель, да, как сам термин, свидетель – это человек, который был очевидцем какого-либо события и готов об этом свидетельствовать, да. То есть в твоей жизни что-то произошло. Ты, как говорится, сам это сотворил. Бог сотворил. Поэтому, когда люди говорят, ой, а что мне свидетельствовать, это ж ну вот так вот там случайность. Подожди, ты устроил эту случайность, вот ты напрягся, и ты подстроил эту случайность, и у тебя все получилось. Ты напрягся и подстроил тот билет на полу, да? И ты такой молодец, я молодец. А что мне свидетельствовать? Ну, билет, ну, я молодец, я его там нарисовал. Понимаете? Нет. Понимаете? Нет. То есть ты стал свидетелем определенных событий. Определенные события произошли в твоей жизни, и ты стал этому свидетелем. Свидетелю исцеления, свидетелю какого-то финансового прорыва, свидетелю какого-то чудотворения, свидетелю восстановления семьи, свидетелю спасенной души, понимаете? Ты стал свидетелем. И это, смотрите, каждый раз, когда мы свидетельствуем, побеждается сатана. Слово говорит, это, я вам говорю еще раз, это духовная брань. Это уже духовная брань. Это не какие-то там мелочи. Ой, можно сказать, я уже всем и так сказал по телефону. Это не то. Каждый раз ставится большая точка. Ему это каждый раз не нравится, потому что слово говорит кровью Агнца. И словом свидетельство твоего. Ты хочешь быть победителем? Начни свидетельствовать. Я слышала такие высказывания. Когда в жизни христиан происходят определенные вещи, я говорю, засвидетельствуй. Ой, нет, я еще чуть-чуть подожду. Я говорю, что, чтоб не сглазить? Что за бред? Это уже произошло. И потом ты опять разговариваешь с этими людьми и говоришь, как? Не, опять все плохо. Это, наверное, было не то. А я тебе говорю, ты не засвидетельствовал. И ты не победил в тот момент. Не победил в тот момент. Не поставил окончательную точку. И вот тебе, пожалуйста, результат. И потом люди говорят, да, вот, наверное, это было, наверное, не то. Это мне показалось, там, исцеление не пришло, или там что-то не пришло, что-то не совершилось. Поэтому я правильно сделал, что я тогда молчал. А я говорю, нет. Я говорю, когда ты молчал, вот тогда ты и прошляпил все то, что должно было прийти в твою жизнь. Понимаете? И смотрите, такая интересная вещь, да, свидетель. До возникновения письменности и писанных контрактов свидетель был единственной возможностью удостоверить какой-либо юридический факт. Свидетель – это ценный, это ценная личность в глазах Бога. Понимаете? Бог ищет свидетелей своей славы, потому что то, что случается в твоей жизни, это свидетельство его славы. Свидетель – это ценный человек. Даже если письменность уйдет, горит, но вот это вот из уст в уста свидетельство, оно не умрет, если ты его не там под замок не закроешь. Понимаете? Свидетельство. Смотрите. Ты побеждаешь врага, когда свидетельствуешь. Свидетельство Его славы в твоей жизни, свидетельство, как Его слово истины трансформировало тебя. Бог открывает свое слово детям своим. И когда ты жаждешь получить прорыв в своей жизни, ты впускаешь это слово в свою жизнь. Смотрите, ни пастыря, ни проповедники, ни конференции делают чудеса в твоей жизни. Человек высвобождает слово от Бога, он высвобождает определенную истину. Ты, который сидишь в зале, ты принимаешь решение, впустить эту истину или не впустить. Но когда ты принимаешь решение впустить эту истину, она входит в твою жизнь и начинает производить определенные действия. Те, кто впускали определенную истину, они получали действия? Аминь. Ты впускаешь, истина производит. Ты не впускаешь, ничего в твоей жизни не случается. И когда Бог входит, у тебя уже есть свидетельство. Значит, ты должен это высвободить. Ты должен этим прославить Бога. Ты должен этим прославить Бога. Потому что когда ты позволяешь, чтобы это слово произвело определенные действия, только тогда ты видишь результат. О, смотрите. Еще одна такая вот интересная вещь. Знаете, начните свидетельствовать. Начните свидетельствовать о том, о чем, что сделал Бог в вашей жизни. Смотрите, когда мы жалуемся на свои проблемы, особенно на определенные как бы хронические проблемы в нашей жизни, знаете, что в это время мы делаем? Мы прославляем сатану. Мы прославляем сатану. Вы скажете, нет, я его не славлю, ты, пастор, ты что, с ума сошла? А я говорю, да. Потому что каждый раз, когда вы говорите, у меня не получается, я не могу, у меня все то же самое, вы говорите, какой ты молодец, такого бардака навел в моей жизни, ты силен, мужчинка. Понимаете? Что происходит в вашей жизни? А у меня опять. И каждый раз я вам перефразирую, вы говорите, и ты опять победил, и ты опять нагадил, и у тебя опять получилось. Ай, слава тебе! 13-й. Понимаете, что происходит? Что происходит? И если сравнить жизнь, нашу жизнь в процентном отношении, что мы делаем чаще? Ага. Молчим. Что мы делаем чаще в процентном отношении? Рассказываем, как кому удалось нас где-то достать, разозлить, деньги украсть, здоровье украсть, сделать какие-то, принести какую-то определенную разруху, какие-то определенные вещи, или мы все-таки наполнены славой, мы говорим, и вот это Бог сделал, и вот это Бог сделал, и вот это. Что в процентном отношении течет больше из наших уст? Слава Богу или слава все-таки кое-кому другому? Даже если вы, я же говорю, вы можете не согласиться и сказать, я не прославляю его, я же ему не пою псалмы, я же не преклоняюсь. Но я говорю, каждый раз, когда вы говорите, и опять у меня это совершилось, и опять у меня это не получилось, вы говорите, ну какой же ты молодец, ты силен. Как у тебя получилось? Как у тебя получилось? Понимаете? То есть идет обратный процесс. А он сидит и радуется. Ну, раз это получилось, давай-ка я тебе еще этого добавлю. А потом еще вот этого добавлю. И вот тут-то присыплю. И будет пирог. Понимаете? Что происходит, когда мы свидетельствуем? Вы знаете, в Писании есть такая вещь, которая говорит, от веры к вере, от победы к победе. От силы, от славы, слава. То есть идет поэтапная вещь, да? В вашей жизни что-то произошло, вы свидетельствуете. И словом свидетельства вы утверждаете эту истину в своей жизни. Когда на вашем горизонте появляется подобная проблема, у вас уже был пример, как можно поступить. И вы что делаете? Вы уже там не охаете, не ахаете, а вы, как говорится, поднимаете ногу и говорите, через тебя я переступлю, потому что у меня уже есть опыт. Это называется от веры к вере. То есть и вы каждый раз поднимаетесь. И вы никогда не вернетесь назад, если ваше свидетельство, оно не будет останавливаться, потому что свидетельство в вашей жизни, оно будет возрастать, когда вы свидетельствуете. Потому что каждый раз, когда вы свидетельствуете, вы сами себе вот здесь, вы утверждаете, Бог силен в моей жизни. И если однажды он это совершил, его благословение, его милость на сегодня что, уже закончилось? Было лимитировано? Был какой-то корнет? 10 милостей для тебя и все, корнет закончен. Жди проездного. Нет. Понимаете, нет. Еще одна вещь очень сильная, которая сокрыта в свидетельстве. Классное свидетельство. Свидетельство является также словом благодарения. Аминь? Когда каждый раз мы выходим, мы говорим свидетельство, мы говорим «Аллилуйя! Это сотворил Бог!» А мы знаем, что мы уже получили ключ. Что производит благодарение? Кто помнит ключ благодарения? Что делает в нашей жизни? Ключ благодарения умножает. Иисус что сделал с хлебами, когда ему дал мальчик и рыбку? Возблагодарил и пошло. Когда ты свидетельствуешь, ты благодаришь. И свидетельство в твоей жизни оно умножается, понимаете? Оно умножается, потому что благодарение – это ключ к умножению. Каждый раз, когда ты благодаришь Бога, Бог умножает еще больше своей милости в твоей жизни, еще больше благодати, понимаете? А когда ты молчишь и боишься, от Бога это или не от Бога, сейчас скажу, потом сглазят, потом уйдет, потом все будут смеяться надо мной. Чушь это все. Ты хочешь умножения? Начинай свидетельствовать. Смотрите, еще какая интересная вещь насчет свидетельства. Вы видите, что свидетельство – это оружие, это не банальность. Хочу – скажу, хочу – не выйду, скажу на людях, и так все знают. Ваше свидетельство должны знать не только здесь, должны слышать там. Потому что свидетельство, а должны слышать там. Это тоже является ключом к евангелизации. Понимаете? И когда мы это удерживаем, когда никто об этом не знает, кроме меня и тебя, и все, кто услышит, кто узнает о славе Божией, о силе Божией? Никто. Понимаете? Смотрите, интересная тоже вещь. Свидетельство – это рассказ из личного опыта. Но этот рассказ имеет прямое отношение к Слову Божьему и подтверждает истинность достоверного Божьего Слова. Когда в твою жизнь приходит исцеление, о чем это говорит? Что обетование Божие относительно исцеления является «да и аминь». Когда в твою жизнь приходит определенная трансформация, определенные изменения, наполнение Святым Духом, о чем это говорит? Что Слово Божие есть истина, да и аминь. И каждый раз истина, она утверждается. Амин. Смотрите, разница. Сейчас я вам скажу об одной интересной тоже разнице. Например, если мы проповедуем проповедь об исцелении, мы говорим о принципах, на которых исцеляет Бог. Слышали? Это принципы, на которых исцеляет Бог. Это принципы. Это может быть любая другая тема. Мы предлагаем Его обетование исцеления, да? Но если мы свидетельствуем об исцелении, мы рассказываем об опыте, в котором мы пережили сами исцеление Божье. Сами исцеление Божье. И таковые свидетельства являются основными стратегией Иисуса для приобретения всего мира. Амен. Он открыл эту стратегию в своих заключительных словах на земле, когда он находился на Масленичной горе со своими учениками, собираясь их оставить. Вот что он сказал в Деяниях 1.8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. О чем это говорит? Вы свидетельствуете не о себе. Я молодец! Я так поверила. А вы свидетельствуете о Нем, что когда Он пришел в вашу жизнь, когда Он коснулся, произошли определенные вещи. И здесь Слово говорит, что будьте свидетелями во всей Иудее, то есть там, где находились они, в Самарии, то есть за пределами Иудеи и даже до края земли. Это говорит о том, это предупреждает о том, сам Иисус предупреждает о том, не удерживайте свидетельства между раз, два, три. Свидетельство, оно должно идти дальше, даже до краев земли, оно должно выходить за рамки. Об этом должны знать, о его делах должны знать. Благотехника дошла. Ой, смотрите, и еще такая вещь, еще одна вещь относительно свидетельства. Я увидел престолы, сидящих на них, которым дано было судить, души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. То есть, вы понимаете, что свидетельство – это не игрушки. За свидетельство некоторые были обезглавлены, убиты. Поэтому тот, кто хочет духовной брани, пожалуйста, свидетельствуй, начинай воевать. Начинай воевать. Не надо никого связывать и развязывать. Твое только свидетельство заставляет кое-кого кувыркаться. Начинай воевать свидетельством. Не надо гоняться, различать кого-то. Начинай свидетельствовать. Да. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Иоанна 4:39. Смотри, уверовали в него по слову женщины, которая свидетельствовала о нем. А потом они пришли сами и сказали, теперь мы уже сами. Понимаете? Слово свидетельство – это сила. Это сила. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Народ, который видел, он свидетельствовал. О чем? О воскрешении Лазаря. Свидетельствовал. То есть свидетельства не были утаены. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Апостолы с великой силой свидетельствовали, да, там те свидетельствовали, там, это точно. Они же за свидетельствов и проповедав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, во многих селениях самарийских, проповедовали Евангелие. Они за свидетельствов, то есть, смотрите, везде есть свидетельства, свидетельствовали и проповедовали. На этом моменте я тоже остановлюсь. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. То есть, смотрите, Иисус везде говорит свидетельству. И свидетельство это доступно для всех. Свидетельство это доступно для всех. Свидетельствовать могут быть все, в чьей жизни было прикосновение Иисуса. Были определенные действия Иисуса. Здесь не нужно определенных рангов, библейской школы, там или еще каких-то званий, чтобы тебе свидетельствовать. Ты свидетельствуешь о том, чему ты был свидетелем, о делах Божьих в твоей жизни. Аминь. Ну вот это вот интересная вещь, что на греческом свидетель, да, когда я читала Библию, мне вот стало интересно вот само слово «свидетель». На греческом слово «свидетель» – это слово «мартис», что в переводе означает «мученик». Мученик. И вот везде, где говорится о свидетелях, о тех, кто делали, это не просто люди, которым просто хотелось почесать языки. Это люди, которые являли славу Божью. А в те времена за свидетельство люди платили собственными жизнями. Только потому, что он свидетельство живое. Поэтому, понимаете, сегодня, на сегодняшний день свидетельство было умалено. То есть такое, ниже плинтуса. Ну, там, так, себе, свершившийся факт. Это не свершившийся факт, это оружие. Оружие. И быть свидетелями ему, его славы, это дорогого стоит. И этим пренебрегать ни в коем случае нельзя. Смотрите. Еще одна вещь, которая тоже как бы была показана. Свидетельство. Слово «свидетельство». Что это такое? Почему я вначале сказала, мы не умеем свидетельствовать. И иной раз свидетельства, они могут вызвать даже зависть, и даже раздражение, и даже распри. Церковь должна научиться свидетельствовать правильно. Вы скажете, как же это правильно свидетельствовать? Вы помните, когда я вам говорила, когда я была на энкаунтере, и пастор приводил примеры, что когда в его церкви, там, когда он еще был как бы прихожанином в той церкви, люди выбегали и говорили, Бог меня любит, Он мне дал машину. Он говорит, а я сижу, а у меня нет машины, значит, Бог меня не любит. Бог меня любит, Он меня исцелил. Он такой, а меня не любит Бог, потому что Он меня не исцелил. То есть вот, такие, вот такого рода свидетельства, они вызывали зависть и по большей степени убивали, осуждали. Потому что люди чувствовали себя не такими. Потому что он говорит, меня любит. А тот говорит, так у меня этого нет, меня что не любит? Он меня что, вообще меня не видит? Понимаете? Вот так вот не свидетельствует. Свидетельство свидетельствует, говорит о славе Божьей. Да, оно в смирении говорится. И оно говорится как надежда, что слава Божья, она нелицемерна. Она нелицемерна, и она может коснуться каждого. Она не избранная. Потому что ты грешник там, или там ты там помощник, или ты там диакон, тут нормально тебя слава коснулась, а ты там прихожанин на третьем стуле, тебе слава недоступна. Смотрите, такая вещь, то есть осторожно со свидетельствами. Свидетельства должны были высвобождены правильно. Когда углубилась и в этот момент, я думаю, ну что ж такое, тут с этим свидетельством оказывается не так все просто. Оказывается, действительно, не так все просто. Потому что правильное свидетельство, знаете, как оно выглядит? Правильное свидетельство выглядит так. Я был тут. Пришел Бог, коснулся меня. Теперь в моей жизни происходят определенные вещи. Или произошли определенные вещи. Я говорю, ну так вроде все и правильно, вроде все это говорят. Не было сказано? Нет. Я говорю, так а где вот это вот неправильное свидетельство? И Бог мне показал, что люди делают так. Короче, когда Бог ко мне пришел, у меня произошли определенные изменения. Так что всем нам вам надо понять, что всем нам вам надо измениться. Потому что, чтобы всем вам нам было хорошо. Это не свидетельство. Остановись. Свидетельство должно быть коротким. Вчера у меня болела рука. Я молился, или там за меня молились, или я находился в атмосфере. Вот сегодня смотри, у меня рука, все, пунто и баста. Не то, что всем вам, нам надо прийти, надо что-то сделать, это не свидетельство. Вот именно вот такое свидетельство и убивает. Потому что каждый начинает чувствовать себя виноватым, что я не пришел, я не сделал, и вот у меня не получилось. Свидетельство, оно говорит о факте. О том, что сделал Бог в твоей жизни. Пунту и баста. Все остальное называется проповедь. Инструкция по свидетельству. Инструкция, как свидетельствовать. Не потом поучать, как нам надо. Что конкретно случилось в твоей жизни. Что было до. И что случилось, когда Бог пришел, Бог коснулся. Или когда ты услышал откровение, и ты совершил. Пунту и баста. Не надо вот это вот... Не, ну что-то происходит, почему у моих людей нет свидетельства? Именно в тот момент ты был здесь, как ты говоришь, что-то произошло с твоей стороны, почему ты позволил Богу действовать. Да. И порой вот это хочет тогда донести правильно, что ты что-то позволил Богу. Позволил. И все. И на этом заканчивается. Не надо всем вам надо позволить делать и там совершить. Не-не-не, это не то. Вот именно вот эта часть и убивает. Вот именно вот это является неправильным. Неправильным. О, смотрите, я вам говорила, да, что свидетельство также является хвалой. То есть, когда мы свидетельствуем, мы автоматически прославляем Бога о том, что Он сделал в нашей жизни. Да? Даже в конце свидетельства мы говорим, аллилуйя, слава Богу. Да? То есть, мы прославляем Бога за то, что Он сделал в нашей жизни. А хвала тоже является... Чем является хвала? Вот, пять. Хвала является ключом к прорыву. Видите, здесь в одном только свидетельстве и в правильном свидетельстве заключено куча ключей. Когда это все правильно используют, то начинает перед вами открываться куча дверей, нужных дверей. Понимаете? Когда определенные ключи не прячутся в карман, там где-то не вешаются на гвозди, а когда они используются, то двери, они открываются одна за другой. И это вообще классная вещь. Я настолько была вот этим поглощена, потому что, я говорю, прежде всего для меня свидетельство, оно приобрело, вот слово свидетельство, оно стало нечто очень таким серьезным, громадным, мощным, не каким-то там элементиком, который, ну, может, там есть, нету, ну, так и так всем понятно. Нет, не всем понятно. Не всем понятно. Это должно быть не просто понятно, это должно стать явным, понимаете? Это должно стать тем, как это сказать, тем источником, который будет течь и приносить живую воду. Аминь.